Франциско фон Мештеде. Призрак свободы. Франциско фон Мештеде сидела у занавешенного окна и смотрела, как принцесса в бешенстве разгуливала по каюте. У принцессы начался приступ кашля. Кашля раздирал ее. Наконец, совладав с кашлем, принцесса уселась за столик, попыталась читать, но отбросила книгу и вновь заходила по каюте. Франциско с испугом следила за госпожой. Она наняла меня в Оберштейне. Она была очень щедрая госпожа, и я с охотой выполняла свои обязанности. Одевала ее, раздевала, приносила еду и питье. Но она редко со мной разговаривала, и я удивилась, когда она сама вдруг обратилась ко мне. — По-моему, мы стоим на месте, — сказала принцесса. — Да, госпожа. — Значит, мы прибыли в порт, это ясно. Постарайся узнать, где мы. Франциско попыталась отворить дверь, но тщетно. С другой стороны, дверь была заперта на засов. Принцесса вскочила со стула, взяла книгу и швырнула ее в дверь каюты. Она швыряла книгу за книгой и кричала по-французски: «Где адмирал? Скоты! Свиньи! Позовите адмирала!» Дверь каюты распахнулась, и вошел Крейг. «Чем могу служить?» «Где мы находимся?» «В Плимуте, сударыня». «Так, значит, это последняя остановка». Крейг молчал. «Значит, граф не появится. Значит, вы оба дурачили меня. Заберите его проклятые книги. Я ненавижу этого подлого предателя». Крейг молча выслушивал крики принцессы. Задыхаясь от кашля, она продолжала кричать: «Почему мне не разрешают выходить на палубу? Если в вас осталась хоть капля человеческого, дайте мне подышать. Я погибаю от кашля. Мне нужен глоток воздуха, сударь. Или это тоже распоряжение графа?» Крейг вздохнул. «Клянусь, я вас выпущу на палубу, как только мы выйдем из Плимута. К сожалению, весть о вашем плене каким-то путем достигла Лондона, и множество любопытных на лодках плавают совсем рядом с кораблем. Я хочу, чтобы вы поняли мои побуждения. Я не могу вас выпустить сейчас. Мой совет — не казните себя. Сделать все равно ничего нельзя. Читайте, отдыхайте и надейтесь на судьбу. Русская императрица милостива». Он вышел из каюты. Раздался стук засова. «Браво!» Глаза принцессы загорелись. «Там, друзья мои, нас не оставили!» И она обратилась к Франциске, молча сидевшей у занавешенного окна. «Все сейчас зависит от тебя. Это последняя остановка. Дальше они повезут нас в Россию. Слушай внимательно. Сейчас ты закричишь: принцесса умирает. Бей в дверь, вопи, пока не откроют, а потом тащи меня на палубу. Тащи, несмотря ни на что. Вытащишь, кричи, чтоб бежали за лекарем. Сделаешь все точно — будем свободны. Учти, Франциско, твоя свобода, моя свобода сейчас зависит от тебя. Ты все поняла?» «Я все поняла, госпожа». Франциско вскочила со стула и бросилась к двери. Как только принцесса улеглась на полу и закрыла глаза, Франциско начала безостановочно стучать в двери и кричать: «Умирает! Умирает!» Кричала она по-французски и по-немецки, и кулаками била в дверь. Наконец дверь раскрылась, и испуганное лицо матроса возникло в проеме. «Умирает!» — кричала Франциско и тащила принцессу за руки на палубу. «Не положено!» — отбивался испуганный матросик. Но вид лежащего замертво женщины произвел впечатление. Он помог Франциске вытащить принцессу на палубу. «За лекарем беги! За лекарем!» — кричала Франциска по-немецки, пытаясь объяснить знаками матросу, что делать. Матрос понял и уже хотел бежать, но принцесса не выдержала. Она вскочила и бросилась к борту. Она была уже у борта. Она видела лодки на воде, размахивающих руками людей в лодках, когда верткий матросик настиг ее у борта. «Не положено, барыня!» — умоляюще просил он, держа принцессу. «Не положено, барыня!» Люди в лодках что-то кричали. В каюте она упала на кровать и зарыдала впервые по-настоящему. Страшно и беспомощно. Корабли уходили из Плимута. Тюрьма в галантном веке. В наше время, мой друг, в тюрьме встречаются и очень приличные люди. Бюсси де Рабутен. Письма. Весной 1775 года императрица находилась во дворце в Коломенском. Шла подготовка к великим торжествам по случаю празднования Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией. В кабинете императрицы Рибас и Христиник увидели идиллическую картину. Екатерина кормила сухарями и сладостями семейство левреток. На столе лежал том ее любимого Вольтера. В распахнутое окно было видно, как по реке медленно плывет лодка. Звонили колокола. Рибас и Христиник с умилением лицезрели кормление собачек. — Вы тоже принимали участие в поимке самозванки, господин Рибас? Продолжая кормить левреток, спросила Екатерина. — Самое незначительное, ваше величество. Все совершил господин Христиник, как о сем справедливо написал его сиятельство. Наконец прожорливые маленькие собачки насытились, и императрица углубилась в письмо Орлова. Бедный граф все описывал нам свое коварство по отношению к злодейке, чтобы еще и еще отвадить от себя всякие возможные подозрения, где ничего у него с разбойницей не было, ни любви, никакого дальнего расчета, одно только усердие к исполнению нашей воли. Но, к его несчастью, нам слишком хорошо знаком характер сего человека со шрамом. Особенно трогательно звучало его заявление, как он боится мести жалких горожан. Екатерина оторвала глаза от письма и взглянула на обоих посланцев. Уж очень опаслив стал граф Алексей Григорьевич. Совсем на себя не похож. И яда боится, и пули. — Сильные волнения в Ливорно, ваше императорское величество, — невозмутимо ответил Рибас. — А вы что нам скажете о сём предмете? — она устремила взгляд на Христиника. — Именно так? — усмехнулся Христиник, показывая своей усмешкой, что Рибас лжет. — Как по-вашему, господин Рибас, — продолжала Екатерина, — почему граф не исполнил нашего предписания, не потребовал немедля выдачи самозванки у сенатора Рагузского? — Со своей рабской верностью могу сказать, матушка-государня, не было у него такой возможности. Уплыла она из Рагузы, когда письмо от вашего величества он получил. Но, не щадя ни живота, ни доброго имени, действовал его сиятельство, чтобы всклепавшую на себя чужое имя захватить и в Россию доставить. Только об этом и мыслил. И опять Христиник улыбнулся и показал императрице, что Рибас лжет. «Отпусти их, матушка, не мучай!» Через потайную дверь в стене в кабинете появился сам фаворит. Екатерина улыбнулась Потемкину и благосклонно обратилась к посланцам. «Ну, идите с Богом, отдыхайте после дороги». «Изменник Алешка», — сказал Потемкин, когда они остались одни. «И весь их корень проклятый, лгущий. А как понял, что не получится...» что она самозванка всего лишь. Только тогда передать ее тебе решился. Но подло. Любовью сначала натешился. А потом, как последнюю девку... Она и есть последняя девка. Беспутная, да наглая, — ласково прервала Екатерина. А граф есть человек нам преданный. Опять ты позабыл мою просьбу. Главную. Никогда ни в чем не стараться вредить Орловым в моих мыслях. Они мне друзья, и я с ними не расстанусь. Это я сказала тебе, когда ты в мои покои в первый раз вошел. И сейчас повторяю. Умен будешь, нравоучение примешь. И ты позволишь ему то, ради чего он все это придумал? В Петербург пожаловать? — С Гришкой опять соединиться? Да со всей проклятой семейкой? Но, к сожалению, нынче у нас нет возможности разрешить графу покинуть Ливорно. Потемкин усмехнулся, но улыбка тотчас исчезла, ибо Екатерина продолжила. Но в дальнейшем, в самом скором времени, когда начнутся торжества по поводу мира с турками, я буду ждать его в России. Я надеюсь отметить по заслугам подвиги графа в войне. Я даже составила список. И она подняла со стола бумагу и стала медленно читать, глядя на Потемкина. В день торжеств граф получит прозвание Чесменского. Серебряный сервиз, 60 000 рублей. В царском селе в его честь мы воздвигнем памятник из цельного мрамора. А на 7-й версте от Санкт-Петербурга, в память Чесменской его победы, церковь Иоанна Предтечи и дворец в азиатском вкусе. Ибо много ковал он нашу победу. Да к тому ж, не жалея своего честного имени с врагом нашим, Пугачевым в юбке, боролся. У тебя нет возражений, ваше сиятельство? Нет, — яростно ответил Потемкин. И только тогда она усмехнулась благодетельной своей улыбкой и добавила: «Жаль, что после торжеств драгоценное здоровье графа не позволит ему более находиться на нашей службе и оставаться в Санкт-Петербурге». Потемкин улыбнулся. «Помни, мой друг, правило. Хвалить надо громко, а ругать — тихо. — А этот Христиник, который всю правду открыл, — начал Потемкин, — человек он верный. — Мой друг, слуга, рассказавший правду про своего господина, не именуется верным, именуется доносчиком, да к тому же еще и дураком, ибо говорил он тебе ту правду, которую его государыня услышать совсем не хотела, а доносчик да дурак именуется словом опасный. Так что отправь его назад к графу, в Ливорно, с моим письмом. Я постараюсь, чтобы граф о нем позаботился. А вот второго, как его зовут? — Рибас, ваше величество, — произнес неслышно появившийся в комнате князь Вяземский. — А вот тебе я его и рекомендую, голубчик, — ласково улыбнулась Екатерина фавориту. Потемкин удалился так же внезапно и незаметно, как вошел. Доверенные люди в этом кабинете не появлялись, а возникали. — Я отдам необходимые распоряжения, матушка, — сказал Вяземский. — Кронштадт готов к встрече эскадры. Следствие по делу женщины, я думаю, поручить Александру Михайловичу Голицыну. Он человек, может, и не блестящий, да и исполнительный. Ох, от блестящих мы с тобой, Александр Алексеевич, много натерпелись. Так что запиши. Рибас. Определить в кадетский корпус и поручить воспитание Алексея Бобринского, ибо к деликатным делам большие способности имеет. Граф Алексей Бобринский — незаконный сын императрицы от Григория Орлова. В это время графу было 13 лет. Ну, а теперь проси князя Александра Михайловича. В кабинет вошел князь Александр Михайлович Голицын, генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Екатерина указала на баул принцессы, стоявшей поодаль на мраморном столике. — Здесь бумаги, всклепавшие на себя чужое имя, захваченные благодаря неусыпным стараниям и отваге графа Алексея Григорьевича. Добросовестно изучи их, князь. — Все, как велишь, матушка, рабу своему, — поклонился князь. — Имя графа часто будет мелькать в речах этой беспутной женщины, так что с выбором записывай, ибо все, что делал граф, он делал по нашему повелению, и непосвященным сие понять трудно. И снова князь молча поклонился. — С ней в сговоре находились поляки конфедератские, — продолжала Екатерина. — Радзивилл, князь, агинский гетман. Сие нам хорошо известно, но тебе должно быть также известно, что князь Радзивилл и агинский гетман примирились нынче с нашим другом, польским королем. И, по последним нашим сведениям и к радости нашей, князь Карл явился из Венеции с повинной в Польшу и поместье ему вернул. И про венецианское удальство его с радостью забыли. И вспоминать более не желаем. Так что поляков, с ней задержанных, допрашивай без рвения. Но главное, главное, князь, это выяснить, кто она. Была ли с кем в России связана? Все донесения о том, что расскажет на следствии известная женщина, немедленно отправить с нарошенным к нам в Москву. Екатерина осталась одна в кабинете. Мы придаем этому делу особое значение, как и всему, что касается монаршей власти. Идея самодержавия Божьей милостью есть величайшая идея нашего времени, нуждающаяся в постоянном бережении. Весь мир, все, что окружает нас сегодня, должно служить этой идее, и в том числе я сама. Что такое костюм государя? Это золото? Драгоценности? Что наши дворцы? Блеск мундиров гвардии? Картины из жизни богов и героев, золотые ливреи слуг, тысячи зеркал и свечей? Все это служит всей идее. Все это говорит здесь, рядом с вами, Олимп, обиталище богов. Наше искусство должно быть светлым, возвышенным, ибо люди должны радоваться, что совсем рядом с ними живут боги. И хотя я сама так устаю от этого блеска, но Божьей милостью императрица, охраняющая идею, я должна заботиться о ней. Да, в тягость убирать волосы, одеваться в присутствии множества посторонних мужчин, но что делать? Я каждый день обязана дарить подданным эту выставку благоподобия. Да. Мне куда милее отдаваться в тайне прихотям своего сердца, но я не могу лишать подданных радости узнавать об этом. Все, что касается особы монарха, прекрасно и священно, ибо все, к чему прикасается монарх, немедля становится милостью Божьей, и его фавориты тоже. И как Божьи дела, они не могут быть ни предметом зависти, ни обсуждения, но только восхищения. Ибо другая высшая цель — верноподданничество. Верноподданничество. Вот похвала и добродетель гражданина. Вот почему всякое присвоение царского имени есть величайшее преступление против главной идеи времени. Пожелтевшие листы следственного дела в Центральном архиве древних актов. Все ее бумаги, которые только что держала в руках императрица, все письма, которые возила с собой по свету эта женщина, все слова этой женщины во время допросов, ее насмешки, слезы, страдания, навсегда успокоились вот в этой безликой папке. И там звучит ее таинственный голос. На казенном столе, под казенной современной лампой, я касаюсь тех же страниц, которых касалась ее рука. О, эти руки! Тщетно тянущиеся через столетия. Моя рука листает страницы следственного дела, и рука князя Голицына держит те же документы. Князь задумался, князь в размышлении.